Хайре, Пифагор. Всю дорогу Милон занимал Пифагора рассказами о Кротоне, который, если ему верить, не имеет себе равных во всей Великой Элладе по удобству положения и красоте окрестного леса, известного у местных жителей под именем Силла. «Чем идти в Сибарис, лучше бы мы с тобой побродили по Силле. Там сосны стоят, как колонны, поддерживая небо. И кто только сюда за ними не едет. К тому же еще и смола. Лучше наша только фракийская». Демокет установил, что смолокуры не болеют легкими. Смоляной дух целебен. «Сосны — это хорошо», — отозвался Пифагор, отвечая давним своим мыслям. «Я помню сосны горы Иды. Когда дует ветер с Гелеспонта, они гудят по-особому, и кажется, что по ним, как по струнам кефары, ударяет плектр самой владычицы Кибелы. Я думаю, Милон, что Демокет заблуждается в отношении смоляного духа. Исцелить могут лишь живущие сосны. Существует поверье, что никто не может коснуться сосны Иды топором, не спросив на это разрешения богини. Ахейцы, осаждавшие Трою, в пылу победы об этом забыли, и сосны их кораблей ломались под ветром, как высохшие ветки. Так, беседуя, они дошли до Сибариса. В городе Милон заскучал. Когда они дошли до Акрополя, он проговорил: «Улицы тут прямые, и все гавани ведут, не заблудишься. Я тебя здесь подожду». Сибарис был удивителен. Лучшие дома Самоса по сравнению с жилищами сибаритов могли показаться лачугами. Стены едва ли не каждого были облицованы, через решетчатые заборы просвечивали бьющие струи фонтанов. По лужайкам, блистая оперением, важно прогуливались павлины. Из-за деревьев виднелись головы и пестрые шкуры оленей. За рвами с водой на каменных горках возлежали львы, из клеток доносились крики попугаев. «Не в Сибарис ли шло судно, которое мы обогнали?» — подумал Пифагор. К каждому из домов шли глиняные трубы, укрепленные на деревянных рогатках, локтях в двух от земли. Водопровода такого устройства Пифагору видеть не приходилось. В месте, где от более широкой трубы отделялась тонкая, капало что-то темное. Подойдя поближе, Пифагор подставил ладонь. Пахнуло вином. Заинтересовавшись, он пошел вдоль толстой трубы, и она привела его к молу, у которого стояло несколько судов. С одной палубы доносилась эллинская речь. Приглядевшись, Пифагор увидел, что черноволосый юноша наливает вино в воронку, заканчивающуюся трубой, конец которой придерживает седой муж, судя по одеянию, сибарит. «Откуда Гаула?» — спросил Пифагор у седого. «Из Хиоса», — ответил тот. Пифагор хотел спросить, а разве нет более близких к Сибарису виноградников, но раздумал. Ведь и леса Тирении должно быть не пусты, но сибаритам нужно все заморское — звери, вино, все остальное. Вино по трубам словно некому его донести. А может быть, это из скупости? Вино-то обходится недешево, пока будут тащить, напьются. Походив еще немного, Пифагор вернулся к месту, где он оставил Милона. Тот дремал под смоковницей, они двинулись в путь. С моря подул ветерок, принеся с собою влагу. Донеслись крики чаек. И вдруг со стороны дороги послышался резкий голос. Повернув голову, Пифагор увидел в отдалении шестерых рослых рабов, несших на носилках очень полного мужчину в расшитом золотыми нитями гематии. Прибавив шагу, Пифагор вгляделся в его узоры. Толстяк продолжал распекать носильщиков. «Да вы что, утомились, негодяи? Из-за вас жаркое перестоит!» Такой способ передвижения не был для Пифагора новинкой. Он видел носилки и носильщиков в Тире и Вавилоне. но там знатных и богатых людей носили на легких деревянных носилках. Здесь же толстяк возлежал на золоте, именно поэтому рабы еле передвигали ноги. На светлых и темных лицах блестели капли пота. Когда носилки оказались в нескольких шагах от Пифагора, и он уже слышал прерывистое дыхание несущих, порыв ветра сбил с головы толстяка Петос. «Эй, ты!» — крикнул толстяк Пифагору. «Подбери!» «Нельзя ли повежливей?» — отозвался Пифагор. «Я не раб». «Ах так!» — завопил сибарит. «Остановитесь, слуги! Бейте грубияна ремнями, пока он не запросит пощады!» Носильщики опустили носилки на землю и стали вытаскивать тяжелые ремни. «Черепахи!» — продолжал орать толстяк. «Я вас!» Наконец ремни были вытащены, и рабы бросились к Пифагору. Рослый нубиец завел уже руку с ремнем за спину, как вдруг к нему кинулся Милон. От мощного удара нубиец отлетел в сторону. На подмогу поспешили кельт и фракиец. Милон схватил их за чубы и столкнул лбами. Остальные пустились на утек. Подойдя к носилкам, Милон вытащил за шиворот толстяка, тряхнул его и, как пушинку, закинул за придорожный платан. Оцепившись за ветки, сибарит поднял такой вой, что из соседних домов выскочили люди. Милон подобрал ремень и, размахивая им, крикнул: «А ну, подходи!» Сибариты попятились. «Пойдем», — проговорил Милон, оборачиваясь, — «здесь нет ничего заслуживающего внимания». «Но почему же?» — возразил Пифагор. «Я не мог оторвать взгляда от одеяния сибарита, закинутого тобою на дерево». «А что тебя удивило?» «Изображение городов. Сверху Вавилона, снизу Сус. Я в них побывал. Приятно вспомнить». Всю дорогу до пограничной реки Милон, возбужденный схваткой, рассказывал о каждом из своих соперников, которых ему удалось одолеть в Олимпии, попутно демонстрируя приемы борьбы. Дойдя до текущей в камышах реки, путники решили отдохнуть. «Эта река пугает лошадей», — начал Милон, «поэтому сибариты гоняют свои табуны подальше отсюда. Река по другую сторону Сибариса окрашивает волосы купающихся в желтые и белые цвета. К западу от нашего города есть еще одна река. Перейдя ее, наше войско обессилило и было уничтожено лакрийцами, несмотря на их малочисленность. В тот день я одержал в Олимпии первую из моих побед и потерял всех своих братьев». «Да, я слышал об этом несчастье», — проговорил Пифагор, «и будто бы в Олимпию весть о произошедшем пришла в тот же день». «Вот об этом я и хотел рассказать. Среди бела дня я вдруг увидел бледных, окровавленных братьев. По возвращении в Кротон мы узнали, что битва совпала с первым днем игр». «Такое бывает», — отозвался Пифагор. «Мне известно множество случаев, когда о несчастьях с близкими узнавали в тот же день и в то же мгновение. Видимо, в воздухе носятся волны, подобные тем, что сейчас бегут по реке, только невидимые и перемещающиеся с необыкновенной быстротой. Их могут воспринять люди с обостренными чувствами. Так и ты воспринял на большом расстоянии гибель близких на Сафе». «Прошу тебя, никогда не произноси этого названия», — перебил Милон. «У нас в Кротоне за него с граждан берут штраф 300 драхм». Столь болезненна память об этом поражении. Милон поднялся и направился к броду. Пифагор шел в нескольких шагах от него. И вдруг Милон явственно услышал: «Хайре, Пифагор!» Ища говорившего, атлет обернулся и увидел, как его спутник опустил ладонь в струю, словно бы отвечая реке рукопожатием. «Хайре, Сирис!» — проговорил Пифагор. «Может быть, я ослышался?» — заикаясь, проговорил Милон. «Нет, это не галлюцинация», — отозвался Пифагор. На море совсем недавно я различал обращение к себе ветра в скрипе мачт. Однажды со мною заговорила растрескавшаяся от жары скала. А вот река меня приветствует впервые. И я в этом вижу знамение. Мне понравился твой рассказ о Силле, и я подумал, не основать ли мне в Кротоне школу. И вот приветствие реки показало мне, что я угоден окрестной природе. Весь остальной путь до городской стены Милон молчал.